сказал это Сергей Сергеевич и замолчал. А мешочники-то, сумошники его те ребят. А дальше-то чё? Давай, сказывай. Сергей Сергеевич плюнул в землю, посмотрел на небо и отвечает. А чё дальше? Дальше вы сами все знаете. Дальше уж вы народились. Неужто я про вас больше вашего знаю? А и впрямь решили. Нечто мы про себя не знаем. О-хо-хо, как и шо знаем. Он уж и советская власть кончилась. А мы как бегали в завод срано по гудку, а после по гудку уж заводу, так и бегом. И сумки у нас те же, чё еще мамки шили, и воськи те, чё тяки плели. Посмотрели друг на дружку, стыдно стало. А скажи, Сергей Сергеевич, жизнь-то хороша, она когда будет? Или так-то вот и до погоста нам сутулиться? Уж новых уральцев нарожали, глянь, какие глазаст! Про Бога, вишь, знают больше, чем про алгебру с геометрией. И вперед мальчонка-то вытолкнули, чё поначалу разговор вякнул. Глянул на него Сергей Сергеевич, погладил по кумполу и говорит. Богу Богова, а нам, уральцам, Уралова, на железе стоим, железом и кормимся, потому как ничего другого делать не умеем. А ну, как поставить нас лен ткать или овес ростить? Много ли проку будет? Засмеялись сумошники. А коли к нам на завод армян, грузин каких напустить, чоб на пользу дело, а? Нет-нет, упаси бог, руками замахали. Они там такого наковыряют, вовек не разобрать. Вот, констатирует Сергей Сергеевич. Стало быть, мы с вами есть самый лучший народ в смысле материального производства. И никому нас не переплюнуть. Так чё, берите своего уральчонка, кормите, ростите его, а затем время слуху сдавайте, а после в колледж, а ещё дальше в академию. И пусть вкалывают до седьмого аж поту, потому как у нас, уральцев, национальность такая. Робильщики мы, и нет нам замены. Сказал, это шел к ларьку за вдохновением. А слушатели постояли еще, поглядели друг на дружку с уваженницем и разошлись, каждый в свою сторону. Другие, как и лавки, они уже, знамо дело, никуда не успели, потому к месяц в небе объявился и звезды с ним. Ну, а я пошел тоже. Успокоил меня маленько Сергей Сергеевич. Вроде уж и пакость эта ставен на меня, не так заводить стала. Ладно, думаю, чего уж там. Завтра сранья все одно гудок разбудит. Которым в завод идти, а мы, старперы, и дома по хозяйству не замерзнем, потому как у нас национальность такая. Уральцы мы. А уральца без дела все одно чё быка без тела не бывать на свете.